Глава 19. Самая главная мысль. Из всех мыслей самое главное – это мысль о «я». Мы не всегда обращаем на это внимание, но это так и есть. Я сказал, я сделал, я пришел, я увидел, я победил. Вот почему всем людям так неприятно слышать подобное яканье. И еще потому, что за этим «я» скрывается демонический и человеконенавистнический эгоизм. «Я владею», «Я повелеваю», «Я приказываю», «Я руковожу». Проследив всю свою жизнь, этап за этапом, ты начинаешь понимать, что все это время жил не ты, а жило и наслаждалось жизнью твое эгоистическое «я», твой скрытый демон, тайком и исподволь дергающий тебя за ниточки помыслов, словно марионетку. Этот скрытый демон, притворяющийся твоим «я», поселился с младенчества в твоем плотском сердце и из него управляет тобою и склоняет тебя ко всякой нечистоте и непотребству. Действия твоего духа настолько не похожи на безрассудную активность эгоизма, что они тебе кажутся бездействием. Эгоизм груб и агрессивен, нагл и спорлив, жесток и бессердечен. Дух или сознание мягок и терпелив, кроток и сострадателен, скромен и смирен. И все его проявления есть действия нескончаемой безграничной любви, потому что сотворен Богом, который сам есть безграничная любовь. Ум – это мысли. Не трогай мысли, не будет ума. Не трогай ум, пробудится дух. Пробуждается дух, приходит благодать, приходит безмолвие. В безмолвии и только в безмолвии тебя ждет Христос. Все очень просто. Но над этой простотой нужно трудиться каждый день, засыпая и просыпаясь с молитвой. Не с умом, но с молитвой, с ее благодатью. Это значит всю жизнь ходить пред Богом правыми путями и идти вглубь, туда, где правое сердце, где пребывает Бог. Смотри, как тобой управляет твой ум. Чего боишься, то и приходит. К чему привязан, на длину этого поводка ты и бегаешь. Затем наступает трагедия. То, что тебе нравится, не удержать, а то, что вызывает неприязнь, проливается дождем неприятностей. Чтобы выйти из среды всего этого и отряхнуть со своего ума прах привязанностей, попробуй сделать небольшой эксперимент. Попытайся пожить некоторое время без каких-либо мелких привязанностей. И ты увидишь, что из оставления умом даже каких-либо мелких привязанностей рождается неожиданно большая свобода. Если есть решимость, оставь умом все целиком, отдай все привязанности ума миру, который удерживает тебя. Для того, чтобы исполнить это целиком, попробуй отказаться от самой большой, главной привязанности – своего эгоистического «я». Такой отказ умом от самой большой привязанности порождает в душе чувство обретения великой свободы твоего пробудившегося духа. Это есть благодатная духовная свобода от эгоизма, и в итоге свобода от мира сего. Эгоизм всегда находится в поисках развлечений. Дух человеческий стремится к просвещению благодатью. Поэтому эгоистические мысли изощренно пытаются препятствовать пробуждению духа, так как в таком случае их ждет полное уничтожение. Это противостояние не на жизнь, а на смерть. Сознание человека живет очень просто. мысль о «я» постоянно усложняет себя и мимикрирует под настоящую жизнь, будучи искусной ее подделкой. Эта мимикрия эгоизма становится в жизни внешней религией, тогда как душа человека по природе своей христианка. Она жаждет Христа и жаждет жить и дышать Христом. Искушение начинается с того, что у тебя твое тело и окружающий тебя мир стоят на первом месте, а о Боге ты вспоминаешь лишь тогда, когда возникает угроза телу или миру грозит катастрофа. Когда твое тело и этот мир для тебя важнее всего, они становятся твоим несчастьем. Счастье – это Христос. Он живет в твоем духовном сердце. Значит, свое счастье ты должен искать только там, где Христос. Твое несчастье – твой собственный эгоизм, который сплелся с тобой в одно целое, подобно присоске. Эта присоска есть его главная мысль о «я». Она забирает все твои силы, полностью использует все твои способности, наслаждается через твое потворство и соглашательство с ней твоей жизнью, забирая у тебя годы и десятилетия. Когда ты начинаешь обращать внимание внутрь себя и наблюдаешь за умом, эта сущность слабеет. А когда ты с помощью молитвенной благодати находишь свое духовное сердце, и ум на краткое мгновение входит в него, тогда мысль о «я» исчезает, и ты испытываешь великое душевное облегчение и благодатное утешение. Родной человек – это тот, кто близок тебе по духу, и он не обязательно будет твоим родственником, с которым у тебя может не быть ничего общего, кроме кровного родства. Подобно такому родному человеку, только во много раз роднее становится для тебя Христос, когда ты начинаешь искать его внутри своего сердца. А когда ты обнаруживаешь его непостижимо родную благодать, и ощущаешь его величайшую любовь, ты познаешь во Христе единого, кроткого, смиренного и человеколюбивого Бога, Творца неба и земли, подобного которому не найдешь нигде и никогда, кроме как в собственном сердце. Только со Христом ты можешь победить свой эгоизм, но не с помощью философий и лжерелигий, которые обязательно подсунут в конце какую-нибудь мерзость. Уходить от Христа и вновь искать какое-то несбыточное счастье среди вещей этого мира сродни сумасшествию. И это все устраивает тебе твой эгоизм. Тогда как пребывать единственно со Христом, пребывать в собственном сердце и находиться в неиссякаемой Христовой благодати есть неприходящее счастье. Неприходящее, неизменное, величайшее счастье, которое только может иметь человек, называется блаженством, и вся полнота евангельских блаженств становится твоей, когда целиком со Христом и во Христе. Без кроткого и смиренного Господа Иисуса невозможно стать лучше, стать свободнее, стать блаженнее, даже если ты объездишь весь мир или приобретешь весь вещественный мир. Только когда ты приобретешь внутри себя самого всего Бога, ты вздохнешь с великим облегчением, и все твои поиски закончатся. Он сам подарит тебе самое лучшее. Он отдаст тебе самого себя, чтобы ты стал подобен ему, чтобы ты стал христоподобным по его благодати. Когда Христос лишь в голове, а в сердце одни помыслы, это религия. А когда сердце полно Христом, а голова слушает сердце – это христианство. Истинное христианство всегда невыразимо. Оно за словами и буквами, поскольку оно не от мира сего и живет небесным Святым Духом. Религия всегда выразима. Она состоит из слов и мыслей, из понятий мира сего, поскольку живет этим миром и движется им. Пока есть эгоизм, Бог отделен от нас, как медной стеной. С уничтожением эгоизма или индивидуального «я» мы становимся едины с Богом по благодати. Благодать невыразима, любовь невыразима, Бог невыразим. И в то же самое время благодать невидима, сознание невидимо, Бог невидим, и все они одно, ибо имя им – божественная любовь.